Таким образом, живое существо обрело способность рассуждать. Затем, отделившись, возникло материальное эго вселенской формы, куда вместе со способностью к деятельности вошел Рудра, повелитель ложного эго. Так живые существа обрели способность целенаправленно действовать. Комментарий. Ложное эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя с материей, находится во власти полубога Рудры, являющегося воплощением Господа Шивы. Рудра – это воплощение Верховного Господа, который отвечает в материальном мире за гуну невежества. Деятельность ложного эго направлена на удовлетворение потребностей тела и ума. Большинство людей, руководствующихся в своей жизни ложным эго, подвластны Господу Шиве. Когда невежество человека принимает более утонченные формы, он начинает мнить себя Верховным Господом. Это убеждение обусловленной души, также продиктованное ложным эго, последняя западня, которую расставляет для нее иллюзорная энергия, держащая в своей власти весь материальный мир. Дорогой Видура, когда, отделившись, возникло сознание вселенской формы Господа, в него вместе с функцией сознания вошла Махаттатва, повелевающая совокупной энергией. Так живое существо обрело способность постигать прикладное знание. Затем из головы вселенской формы появились райские планеты, из ног – планеты земного типа, а из живота – небо. Эти планеты, в соответствии с разными гунами материальной природы, населили полубоги и другие живые существа. Полубоги, находящиеся под влиянием гуны благости и наделенные присущими ей замечательными качествами, живут на райских планетах, а люди, находящиеся под влиянием гуны страсти вместе с другими существами, их подопечными, населяют землю. Комментарий. В Бхагавадгите говорится, что живые существа, находящиеся под преимущественным влиянием гуны благости, поднимаются на высшие райские планеты. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, попадают на средние планеты земного типа, а те, кто пребывает во власти гуны невежества, опускаются на низшие планеты или появляются на свет в животных формах жизни. Полубоги развили в себе качества, присущие гуне благости, и потому живут на райских планетах. Животные находятся на более низкой ступени эволюции, чем люди, хотя некоторые из них живут вместе с людьми. Так, например, коровы, лошади, собаки и так далее испокон веков находятся под защитой человека. Развив в себе качества, присущие гуне благости материального мира, живое существо может попасть на райские планеты. Когда же человек культивирует в себе качества, присущие гунам страсти и невежества, он убивает тех животных, которых должен опекать. Те, кто занимается бессмысленным уничтожением животных, находятся в плену гун страсти и невежества и лишены возможности подняться на уровень гуны благости. Тем самым они обрекают себя на рождение в низших формах жизни. Деление планет на высшие и низшие производится с учетом того, какие типы живых существ на них обитают. Дорогой Видура, живые существа, составляющие окружение Рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы – гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами.